Глава 27. Через 5 минут извозчик обернулся к сидевшим в экипаже супругам и сказал: «Вот этранжер, месье, не спа?» «Вы иностранцы, не правда ли?» «Глаша, что он говорит?» — отнесся к супруге Николай Иванович. «Да кто же его знает? Не понимаю». «Да ведь это же уличные слова». «А про уличные слова ты хвасталась, что знаешь отлично». «Уличных слов много. Да, наконец, может быть, это и не уличные». «Это вы рус, месье? Англе? Эспаньоль?» «Рус, рус», — отвечала Глафира Семеновна и перевела мужу. «Спрашивает, русские мы или англичане?» «Рус, брат, рус», — прибавил Николай Иванович. «Да погоняй хорошенько». «Что, брат, словно по клюкву едешь? Погоняй! На те или как там у вас? На кофе получить. Мы, рюс, любим только поторговаться, а когда нас разуважать-то за деньгами не постоим». «Но с какой стати ты все это бормочешь? Ведь он все равно по-русски ничего не понимает», — сказала Глафира Семеновна. «А ты переведи». «Але, але вид. Vous donnez pour boire, bien donnez». «О, теперь я знаю. Я знаю русских. Если вы русские, вы дадите хорошо на чай», — отвечал извозчик. «Тогда нужно показать вам что-нибудь замечательное. Вот опера», — указал он бичом на громадное здание театра. «Ах, вот опера-то, Николай Иванович, это опера. Смотри, какой любезный извозчик. Мимо чего мы едем, — рассказывает», — толкнула мужа Глафира Семеновна и прибавила: «Так вот она, операто. Здесь должно быть недалеко и кафе «Риш», в котором граф Клермон познакомился с Клементиной. Она была танцовщица из оперы». «Какой граф? Какая Клементина?» — удивленно спросил Николай Иванович жену. «Ты не знаешь, это я из романа. Эта Клементина впоследствии в конец разорила графа, так что у него остался только золотой медальон его матери, и этот медальон...» «Что ты за вздор городишь?» «Это я про себя, не слушай. Да, как приятно видеть те места, которые знаешь по книгам». Извозчик, очевидно, уже ехал не прямо на выставку, а колесил по улицам и все рассказывал, указывая бичом. «Нотр-Дам, Пале де Джастис». «И Нотр-Дам знаю», — подхватывала Глафира Семеновна. «Про Нотр-Дам я много читала. Смотри, Николай Иванович». «Да что тут смотреть-то? Нам бы скорее на выставку», — отвечал тот. Извозчик уехал на бульвары. «Итальянский бульвар», — рассказывал он по-французски. «А, вот он, итальянский бульвар», — восклицала Глафира Семеновна. «Этот бульвар почти в каждом романе встречаешь. Смотри, Коля, сколько здесь народу. Все сидят за столиками на улице, пьют, едят и газеты читают». «Как же эта полиция это позволяет? Прямо на улице пьют, батюшки. Да и извозчики газеты читают. Сидят на козлах и читают. Стало быть, все образованные люди? Николай Иванович, как ты думаешь?» «Да уж, само собой, не нашим рязанским олухам чита. А только, Глаша, ты вот что. Не зови меня теперь Николаем Ивановичем, а просто месье Николя. Париж, ничего не поделаешь. Въехали в такой знаменитый французский город, так надо и самим французиться. С волками жить, по волчьи выть. Все по-французски. Я даже думаю потом в каком-нибудь ресторане на французский манер лягушку съесть». «Тьфу, тьфу, тьфу, тьфу! Да я тогда с тобой и за стол не сяду». «Ау, брат! Назвался груздем, так полезай в кузов. Уж французица так французица. Как лягушка-то по-французски?» «Ни за что не скажу». «Да не знаешь, оттого и не скажешь». «Нет, знаю. Даже чудесно знаю, а не скажу». «Но все равно я сам в словаре посмотрю. Ты думаешь, что мне приятно будет эта лягушка? А я нарочно. Пускай претит, но я понатужусь и все-таки хоть лапку досъем, чтобы сказать, что ел лягушку». «Пожалуйста,